Вадим Денисов. Стратегия. Книга 5. Колония. Состав экспедиции Беринг. Мужчины. Федор Потапов. Русский, 29 лет, радиопозывной «Тунгус», спасатель, начальник экспедиции. Ули Маурер, швейцарец, 44 года, капитан корвета ВМФ России «Клевер». Санджал Чандра Дас, Бадха, 15 лет, матрос рулевой корвета ВМФ России «Клевер». Юрий Ватяков, русский, 27 лет, радиопозывной «Эфир», радиоинженер, инженер-электронщик. Данила Хвостов, русский, 34 года, техник-механик. Константин Лунев, русский, 31 год, радиопозывной «Кастет», командир группы сталкеров, боец. Михаил Сомов, русский, 30 лет, радиопозывной «Гоблин», сталкер, боец. Женщины. Ленни Кальмире, швейцарка, 26 лет, радиопозывной «Зикке», боец. Ольга Лунева, русская, 24 года, биолог. Нианила Маурер, русская, 41 год, повар. Катрин Гиано, француженка, 27 лет, радиопозывной «Каттон», пилот мотодельтаплана, боец. Светлана Туголукова, русская, 30 лет, хирург, врач экспедиции. Глава 1. Открытые воды, свежий ветер с юга. Шаг из-за туши низкой настройки, и сразу свежий ветер в лицо. Это ошеломляет до изумления. Это что-то первобытное, настоящее и честное. Свежий ветер. Тугой, постоянный напор, сильный, но мягкий и теплый. Ветер сразу осторожно пробует тебя на крепость. Кто ты? Зачем здесь? Не ошибся местом? Не ошибся. Ты чуть вскидываешь голову и жадно ловишь ноздрями струи. А в них разбитые в пыль брызги и запахи всех морей сразу. В них ожидания и надежды. Гудящий на одной ноте, в штагах, тросах, поддерживающих невысокую мачту клевера, и тонких стойках антенн, такой ветер означает, что опытный шкипер ведет судно ровно, уверенно, не виляет и не выравнивает курс после тяжких ударов масс воды, крашеную флотской шаровой краской скулу из стали спокойной плавки. Это значит, что винты работают синхронно, и огромному лепестку руля не нужно вмешиваться в работу движителей клевера. Этот очищающий свежий ветер, настоянный на морской соли и йоде, может проникать в тело и душу, минуя легкие и рациональные фильтры сопротивляющегося восторженности разума. Вся береговая суета людей сухопутных под его очищающим воздействием представлялась чем-то эфемерным. Реальны лишь силы ветра и океана. Реален небольшой кораблик, несущийся к цели, и странные люди на его борту. Ветер – друг, ветер – проводник. Свежий ветер сушит слезы расставания и напрочь выдувает из загруженной башки все плохие мысли. Что? Еще остались? Тогда делай шаг и на ветер. Он вразумит и вылечит, поможет выгрузить осадок сутолоки прощания, нервозность суеты последних дней и постоянные мысли о гонке, гонке, гонке. Все, брат, ты в дороге. Как мне это знакомо. Как я этого ждал. Ну, здравствуй, старый знакомый. Давно не виделись. Ничего нет лучшего, чем эти первые часы после старта. Собираешься, готовишься, читаешь и изучаешь, комплектуешь и договариваешься. И вот мягкий звонок будильника на смартфоне, последний глоток кофе, торопливо выпитого дома или в бюджетном номере провинциальной гостиницы, лихой прыжок в старенький УАЗ с раздолбанной подвеской и расшатанными сиденьями, бросок через сумрак сонного города и выход на магистраль. Джип, проснувшись и удивившись отсутствию на асфальте других машин, с трудом, но набирает скорость, а вскоре и летит. Потом пара поворотов, хвойный лесок, плоское поле, ажурная пирамидка и светосигнальные приборы антенн ближнего привода. И ВПП, с которой только что с ревом ушел в утреннее небо тяжелый борт МЧС. А вот и твоя Аннушка стоит вдалеке, терпеливо ждет. Редкая удача. Ведь туда, куда тебе надо, борт летает всего один раз в месяц. Успел ты, не споткнулся, не подвел. Столько хороших людей участвовало в твоей заброске вдаль дикую. Там падают огромные метеориты. В одинокие охотничьи избы ночью стучится ужасная и прекрасная синильга. А в сумрачных дебрях, в самых глухих местах, бродит таинственный дикий человек Чучум. Все знакомо. Молчаливый второй пилот, молоденький парень, нагнувшийся к дутику и что-то там высматривающий, крестообразные заплатки из цветного скотча на плоскости и подходящие напряженные пассажиры, люди, которых ты больше никогда не увидишь. Потом прогрев двигателя, переговорка, рулежка, короткий разбег и в небо. Ах, как же легко взлетает Аннушка. И почти сразу ямочка, нате вам. Да и плевать. На соседей провокаторов со страдальческими лицами, что сидят напротив, мы не смотрим, мы смотрим вниз. А там обманчиво цивильный пейзаж, неожиданно резко, сменяется матерой тайгой. Как же мне тебя не хватало, родная! И начинаешь мурлыкать под нос нечто знакомое и близкое. Тебе предстоят 2 часа болтанки над тайгой, потом перевалка в кузов бортового зилка, тряский маршрут по проселкам и просекам к базе, где ждет вездеход ГТТ. И ждет недолго. У людей свои дела. Скоро ты останешься один. Лишь ствол и старый трубчатый станок с притянутыми к нему гермами станут тебе помощниками. И пусть впереди много непонятного. Это уже не суть важно. Ты летишь, а значит ты уже в пути. Именно эти мгновения, начало путешествия, более всего ценны. Но лично для меня. А песенку Вахнюка я и в этот раз тихонько пел.